Ей стоило больших усилий успокоиться, унять дрожь, не показать, как ей хочется зарыться лицом в его мягкие волосы, целовать его лицо, руки, губы, гладить плечи, затылок и слиться с ним воедино. У Ольги все плыло перед глазами, она обняла Артема и безвольно прильнула к нему, полностью сдаваясь и подчиняясь. А он покрывал поцелуями ее щеки, подбородок, веки, лоб, сначала нежно, настойчиво, любопытно, дразня и искушая, потом дерзко, бесстыдно, соблазняя и возбуждая. Ольга услышала вдруг какие-то странные звуки, неясные, приглушенные, и не сразу поняла, что это ее собственное дыхание. Она уже не сознавала, то ли напугана, то ли крайне возбуждена, или то и другое вместе. Он прижался губами к ее шее и прошептал, задыхаясь: — Оля, как здорово ты пахнешь солнцем, хвоей, травкой какой-то! Его прикосновения и объятия становились все более настойчивыми и, как ей казалось, немножко дикими. И это откровенное желание овладеть ею поразило Ольгу, потому что в прежней жизни она привыкла к более сдержанному проявлению эмоций. Нет, Артем не просто целовал ее. Он поглощал ее волю и сознание, отнимал последние силы к сопротивлению. Он не обнимал, он завоевывал. Ольга с трудом боролась со своими чувствами, напуганная столь яростным порывом и не желая выглядеть в его глазах слишком уступчивой и бесстыдной. Никогда прежде она не испытывала ничего подобного и совершенно не ожидала от себя такой реакции на мужские ласки и поцелуи. Предчувствие близости с Артемом, ощущение запаха и тепла его кожи, сила его тела сводили ее с ума. И она едва сдерживала себя, чтобы не закричать от восхищения и неимоверного счастья, наполнявших ее сердце и готовых затопить ее от пальцев ног до кончиков волос. Чувствуя себя неопытной, испуганной девчонкой, Ольга громко всхлипнула и напугалась еще сильнее, услышав этот отчетливый звук, слишком понятный для любого посвященного в святая святых человеческих отношений. Нет. Нет, все же что-то не так с ее телом и эмоциями, если она окончательно перестала себя контролировать. Что же происходит с ней сейчас? И что происходит с ним? Через мгновение они уже лежали на своих куртках, брошенных на мох. По ее телу пробежала обжигающая волна сильнейшего желания, и Ольга полностью отдалась ему. Все, что было в ее жизни до Артема, весь опыт отношений с мужчинами внезапно перестал существовать. Осталась только страсть. Ольга не знала, не помнила и не хотела никого, кроме человека, который находился рядом и сжимал ее в своих объятиях. И она искренне наслаждалась обретенной вдруг свободой. Дразнить, требовать, соблазнять этого подаренного ей судьбой мужчину. Свет луны рельефно высветил тело Артема, и Ольга судорожно вздохнула: «Спокойно, расслабься». Артем снова поцеловал ее в губы. Она хотела ответить, но не смогла вымолвить ни единого слова. В горле пересохло, Ольга облизывала губы, выгнулась навстречу его ласкам. То, что она испытывала, было сродни пытке или агонии, но она скорее умерла бы, чем отказалась от этого. Она изгибалась, извивалась под мужским телом и стонала, забыв обо всем на свете. И про скоротечность жизни, про которую недавно размышляла, и про неотвратимость смерти, которая угрожала им с противоположного берега, обо всем она напрочь забыла, отдаваясь беззаветно и безрассудно немыслимому наслаждению, которое дарил ей этот слегка сумасшедший, красивый и сильный мужчина, ее любимый, ее единственный и неповторимый. На какой-то миг Артем приподнял голову, прислушался, огляделся по сторонам. Вокруг было тихо и спокойно. Луна стыдливо поглядывала за ними сквозь густые ветви, и где-то далеко уныло кричала ночная птица. Когда Ольга пришла в себя, она с удивлением поняла, что лежит голой спиной на мху, а обе куртки сбились к ногам. Рука Артема покоилась на ее груди, и хотя он смотрел в сторону, его лицо было так близко, что она ощутила на щеке его дыхание. Артем повернул голову и улыбнулся, а она чуть удивленно улыбнулась в ответ, потому что никогда не предполагала, что ей может быть так хорошо, так легко с кем-нибудь, не говоря уже о том, что едва знакомый ей человек за эти 5 дней стал для нее самым родным и близким. Они ничего не говорили, понимая друг друга без слов. Его рука нежно скользнула по ее телу, и Артем прошептал: «Боже, зачем я столько терпел?» Артем достал половинку сигареты, заветный запас, который он хранил на из ряда вон выходящий случай, когда одна затяжка равнозначна спасению жизни, и этот случай, кажется, наступил. Он только что пережил не просто лучшие минуты в своей жизни, а самые, что ни на есть, упоительные минуты счастья и восхищения другим человеком, женщиной, которая лежала сейчас рядом с ним. Он взглянул на Ольгу и подумал, что она в 1000 раз лучше всех женщин, которых он знал до сих пор. Он считал себя знатоком дам и понимал, что говорить им подобные вещи вовсе не обязательно, по крайней мере, в первую ночь. Нет, он знал, конечно, что женщины любят цветистые эпитеты и прилагательные в превосходной степени. И уж, конечно, ни одной из них не понравится, если ее вдруг начнут сравнивать с другой, тем более вслух. К тому же женщины обычно предпочитают вообще ничего не знать о прошлом мужчин, с которыми бывают близки. Впрочем, то же самое можно с полной уверенностью сказать и о представителях сильного пола. И все же с Ольгой ему хотелось быть честным до конца. Ведь то, что произошло между ними, было самым искренним из всего, что он когда-либо испытывал в жизни. После того, как она сбросила с плеч усталость, забыла о тревогах, опасности. Господи, какой она стала смелой! требующий и дающий, необузданный и горячий. Ее волосы рассыпались по его руке, гладкая шелковистая кожа матово поблескивала в сумраке лунной ночи, спина чуть заметно выгибалась с каждым вдохом и выдохом, она спала на животе. Лицо ее было повернуто к Артему, а рука лежала в его ладони. Стараясь не разбудить, он прикрыл ее рубашкой и, тихонько откинув волосы со лба, всмотрелся в лицо Ольги. Да, она была младше его, определенно лет на 10 или чуть меньше. Сейчас, когда она отдыхала, черты ее лица стали удивительно спокойными, чистыми, совершенными. Неужели всего час назад она, горячая от страсти, задыхалась в его объятиях и не могла насладиться им? Но ведь это было! При воспоминании об этих мгновениях Артема вновь охватило желание. Когда он только заметил ее в вертолете, даже когда впервые держал ее в объятиях, то и предположить не мог, что их близость будет настолько прекрасна и удивительна. У Артема было много женщин, но только с Ольгой он получил такое наслаждение. И, конечно же, ему очень хотелось узнать, испытывала ли она нечто подобное с другим мужчиной, с мужем, к примеру, или с любовником. Он не сомневался, что у такой красивой женщины обязательно должен быть любовник, особенно у одинокой женщины. И догадывалась ли она, что с ним, Старанцевым, такое возможно, и почему вдруг она, элегантная, независимая и, по всей видимости, состоятельная женщина, перешагнула через общепринятые приличия, через здравый смысл, и всего на 6-е сутки их знакомства подарила ему эти мгновения счастья и любви. Что побудило ее? Жалость, сострадание, а может, страх, растерянность, неуверенность в том, доживут ли они до завтрашнего вечера, до нового свидания, или же безошибочная женская интуиция подсказала ей, что им предстоит пережить минуты неповторимого, почти сказочного блаженства вдвоем. Он с нежностью провел ладонью по ее волосам. Ольга все еще спала в той же позе, не вынимая руки из его ладони. — У тебя так бывает со всеми? — прошептал Артем едва слышно. — Или только со мной? Он совершенно не надеялся на ответ, который хотел бы услышать, но ему отчаянно хотелось быть исключением в ее жизни. Артем погасил окурок. Он уже успел по ней соскучиться, но пора было возвращаться в лагерь, пока их не спохватились и не отправились на поиски. «Эй-эй!» — тихо позвал он, чуть сползая вниз, так, чтобы их лица оказались совсем рядом. «Эй!» — повторил он и погладил ее по спине. — Просыпайся. — сонно пробормотала она, но тут же открыла глаза и, потянувшись к нему, обхватила его руками. — Артем, так не хочется возвращаться! — потом осмотрелась уже более осмысленным взглядом и виновато сказала. — Прости за все, что наговорила тебе сгоряча. Он улыбнулся и поцеловал ее в щеку. — Не, это ты прости. Поначалу я вел себя как законченный негодяй. — У тебя были на то свои причины? Он повернулся, нашарил в темноте одежду и принялся одеваться. Закончив, вскочил на ноги. — Ты не против, если я уйду первым? Мне надо каким-то образом отвлечь их внимание. Пожалуй, я извинюсь перед Евгением и Сергеем. Кажется, я их совсем заездил. Ты прав. Они работают больше всех, а ты набросился на них с упреками, причем необоснованными, когда разладился камнемет. Артем покаянно вздохнул. Я знаю. Просто сорвался. Я был в жутком состоянии, но я и вправду извинюсь перед ними. Одевшись, Ольга тоже поднялась с земли и сказала: «А лучше всего просто пойти и помочь им». «Хорошо». «Я сейчас пойду», — сказал он послушно, думая уже о другом. Неужели она все-таки решилась его полюбить? Или это обыкновенный каприз красивой бабенки? Он не верил, что его можно полюбить. Но Ольга улыбнулась ему, и он с облегчением понял, что все будет хорошо, по крайней мере, в ближайшие несколько часов. — Знаешь, — сказала она, — а я все-таки провожу тебя немного. А ближе к убежищу разойдемся в разные стороны. Я пойду навещу Надежду Антоновну. Сейчас ее очередь дежурить. Они взялись за руки и пошли по едва заметной тропинке между камней. Ольга чувствовала, как поднимается и растет в ее груди волна огромного счастья. Теперь она знала, что ошибалась, когда думала, что Артем не для нее. Нет. Это был как раз тот мужчина, с которым она, не задумываясь, разделила бы жизнь до конца дней своих. Только вот много ли осталось этих дней? Ольга поцеловала Артема, потом он ее, и они разошлись, не доходя до убежища. Когда ее темный силуэт почти скрылся за камнями, она вдруг вспомнила о его порванной рубашке и крикнула: «Я хотела заштопать дырку на твоей рубашке!» «Завтра!» — весело крикнул он в ответ и зашагал туда, где, не покладая рук, трудились Шевцов, Малеев и Рыжков.